Глава 8. Лотар стоял у окна комнаты, которую отвели им с Сухметом и Рупасом. Мирамец давно спал, устав от перипетий дня, по старой солдатской привычке, сном смывая все неприятности, настоящее или будущее. Сухмет стоял у второго низкого окна и спокойно разглядывал, как внизу, в замковом дворе, возились при свете факелов матросы летящего облака под руководством Санса. Оттуда долетали лязгающие металлические звуки, осторожные удары по дереву и негромкие команды, чей-то веселый голосок. Должно быть, у ребят все получалось. Лотар следил за отсветом, падающим от факелов на потолок их комнаты. «Почему ты не спишь, господин мой?» Лотар вздохнул. Он и сам не мог бы этого объяснить, что мешает ему уснуть. Он не думал ни о чем определенном, еще не было никакой причины для волнений, и все-таки желтоголовый не мог спать. Он ждал. «Скажи, Сухмет, тебе не кажется, что я за последние годы стал болезненно подозрительным? Не параноик ли ты... Вот ты это хотел сказать?» Лотар посмотрел на восточника. Сухмет, забыв обо всем, повернулся к драконьему оборотню и с редкостным любопытством стал разглядывать его, превратив зрачки в вертикальные полоски, как у ночного хищника. Глаза старика горели таким звериным зеленым огнем, что Лотар с опаской покосился на дверь. «Убери это, Сухмет, вдруг войдет кто-нибудь!» Сухмет хмыкнул и снова повернулся к окну. Кажется, он уже прочитал все, что было у Лотара в подсознании, и полностью успокоился. «Если бы с тобой происходило что-то непонятное, я бы тебе сказал. Значит, то, что меня здесь угнетает, не привиделось мне. А вот этого я не понимаю. Я всегда доверял твоей предусмотрительности и могу сказать, что она тебя очень редко подводит. Но все же подводит. Очень редко, я сказал. А сейчас?» Рубас заворочился и вдруг очень бодрым голосом, словно и не спал вовсе, проговорил. «Лучше бы она тебя не подводила, Лотар. Не тот случай, ребята, чтобы она вас подвела». «Ты всегда так говоришь», — со смехом ответил ему Сухмет. Рубас одним движением сел в кровати. «Нет, дело серьезное. Обойдемся без мешков. Что тебя сейчас беспокоит, Лотар?» Желтоголовый задумался. «То, что они не поставили около нашей двери караульного». «Ты что, опасаешься нападения?» Прежде чем кто-либо возразил, Рубас уже был на ногах и одевался. Только теперь Лотар заметил, что он разделся не до конца. «Нет, не нападение, а такого поворота, когда нам будет очень трудно оправдаться». Странный крик пронесся над замком. Лотар оказался у окна раньше Сухмета. «Это кричал человек». «Вот, несомненно», — буркнул Рубас. Он уже несся к двери. Лотар побежал следом. Но не успели они добраться до выхода из башни, как им навстречу из темноты вывалилось стражников 40. Лотар сначала удивился, откуда их столько. Потом вспомнил, что готовится война, и, конечно, солдат в замке очень много. Солдатами верховодил очень пожилой седовласый сержант, который держал перед собой узкий, не очень тяжелый меч. Остальные были вооружены кто алебардами, кто пиками и кто просто секирами на длинных ручках. Намерений всей команды не оставляли сомнений. «Спокойно!» — резко в командном тоне произнес Лотар. Как он когда-то завидовал Рубасу, который умел командовать, и все его слушали. С тех пор он и сам кое-чему научился, но сегодня это, кажется, не действовало. Стражники даже не опустили оружие. «Мы гости вашего короля. Мы хотим помочь». «Куда ты бежишь так скоренько, господин гость?» Певуче по-северному проговорил сержант. У Лотара ёкнуло сердце. Так говорили в его родных местах. «Кто-то кричал, ребята, мы хотели выяснить, кто...» В голосе Рубаса слилось желание начальственно зарычать и необходимость объясниться. Пока сержант вел себя довольно корректно, хотя, судя по всему, и не доверял им. «А почему вы все в одежде? Время-то в самый раз спать господам гостям. Мы не твои новобранцы, чтобы слушать отбой в казарме», — миролюбиво произнес Рубас. Даже до него дошло, что дело обстоит куда как серьезно. «Предлагаю тут и подождать, и, Рамон, вас сохрани. Пустить в ход оружие. Никто не доживет до утра», — предупредил сержант. Вдруг двор наполнился вооруженными людьми с факелами. Некоторые были полуодетыми. На лицах у всех читалось беспокойство. Впереди шагал Вернон. Он первым увидел людей у двери и оказался перед строем, как будто обладал магическим даром переноситься через пространство. Взгляд его стал холодным и очень цепким. «Ага, попали, голубчики!» «Что случилось?» — спросил Лотар. Даже ему самому показалось, что его голос звучит как-то неестественно спокойно. Вернон ответил не ему, а сержанту, который опустил свой меч, когда прибыло подкрепление, но в ножны не убрал. «Покушение на Призгимула!» «Кто-то очень ловко воспользовался ножом, троих стражей заколол, а вот со стариком ошибся, видно, рука дрогнула». «Это печально», — сказал Лотар, стараясь, чтобы в его тоне появилась хотя бы капля участия. «Но почему задержали нас?» «А потому, собака южная!» Взорвался вдруг Вернон. «Что тебя видели около него? Это ты пытался заколоть нашего Призгимула, нашу единственную надежду!» «Призгимула, а не короля?» — спросил Лотар. «Ты уверен в этом, Вернон?» Только тогда он заметил, что Рубас смотрит на него, как на сумасшедшего. Взгляд Вернона на мгновение тоже стал неуверенным. Потом он ответил. «Король цел! Разумеется, я это проверил. Скоро он будет здесь. И тогда уж тебе, желтоголовый, не уйти от расплаты!» «Думаю...» — Вернон опять обратился к сержанту. «Завтра поутру мы выведем их на стены и повесим, как последних бродяг и предателей». Сержант кивнул. По привычке старого служаки он старался сделать так, чтобы начальство не забывало, как он тут отличился. «Вот и мне, господин главнокомандующий, странным показалось, что они тут бегают куда-то в одежде. А ведь после крика прошло не больше полминуты». «Полминуты, говоришь?» Это заставило даже Вернона задуматься. «Да, Вернон, полминуты. А еще спроси, в какую сторону мы бежали, и тогда поймешь, что мы не могли там быть». Сладким голоском пояснил Сухмед. Вернон подумал, сделал шаг в сторону, вернулся назад. «Не знаю. Думаю, вы колдуны. У вас еще и не то может получиться». «Ну уж покушение у нас в любом случае получилось бы», — снова проговорил Сухмед. «Ладно», — кажется, Вернон призадумался всерьез. «Давайте подождем, пока все прояснится. И если это ошибка, то...» «Это ошибка, без всяких если, Вернон», — вдруг сказал Рубас. «И ты прекрасно знаешь, что не мы покушались на Призгимула, просто потому что воюем на одной стороне. И когда все выяснится, Вернон, тебе придется принять мой вызов, если уж мой друг не хочет с тобой, кретином, связываться и рассчитываться за оскорбление». Вернон дернулся, чуть побледнел, но ответить не успел. За него вступился Лотар. «Рубас, но сравнение с собакой меня ничуть не оскорбляет. Более того, я польщен, если напомнил Вернону этих благородных и верных животных, не способных к предательству». Рубас посмотрел на Лотара, как на полоумного. Потом в его глазах появилось бешенство. Он понял, что его не собираются поднимать на смех. Однако эта комедия несколько затянулась. «А вот это уже не очень важно, Лотар. Этот молодец пытался оскорбить нас, и ему это удалось. И если ты хорошо относишься к собакам, то...» «Рубас», — очень мягко сказал Сухмед, — «это неразумно. Вернон нужен нам, хорош он или плох. А то, что он бывает иногда не очень разумным, — это его проблема». Вернон снова дернулся. Кажется, если бы его просто назвали ослом, он бы пережил это легче. К счастью, во двор спустилась свита короля, и впереди шли король и королева. Они приблизились к солдатам, которые мгновенно расступились, давая своему королю возможность посмотреть на Лотара и остальных. Вернон тут же подошел к королевской чете и о чем-то тихо, но довольно пылко распространялся не меньше минуты. «Лотар, это ты пытался убить Призгимула?» — спросил наконец король. «Нет, ваше величество». «Я тебе не верю, Лотар. Куда ты бежал?» Лотар опять увидел, что венценосец едва может стоять на месте. Он должен был ходить туда-сюда или ломать пальцы, чтобы снять сжигающее его напряжение. Жаль, решил Лотар, в таком состоянии он не способен думать. «Я бежал к нашему кораблю, чтобы там не случилось никакой неприятности». «Ты пытался сбежать, Лотар?» «Я пытался посмотреть, все ли в порядке». «Предлагаю посмотреть на корабль всем вместе». Вдруг нежным голоском проговорила Ружена, и король поразился, как это ему самому в голову не пришла такая светлая идея. «Хорошая мысль», — согласился он, — «пойдемте». В окружении солдат вся троица и король с королевой на некотором расстоянии под безопасным частоколом из алебард и пик миновали два дворика и оказались там, где Санс и матросы чинили летящее облако. Все остальные, Джимескин со своим неизменным портуазом, Шевелек, Купсах и, конечно, матросы во главе с Сансом, были уже тут. Они, кажется, даже не очень удивились, когда увидели, что стражники ведут Лотара. Их самих держала в окружении жиденькая цепь солдат. Главное, кажется, корабль был в порядке. На всякий случай Лотар спросил, как только оказался рядом с Купсахом. «Машина готова к котлету?» «Да», — ответил капитан. Но сейчас же раздался крик Вернона. «Не шептаться, веселенькие!» После вызова Рубасаун так и напрашивался на поединок. «А зря», — решил Лотар, перехватив мрачный взгляд мирамца. «Отвечать на вопросы короля!» «Да, полагается ответить на мои вопросы», — проговорил Астафий, но по тону его было ясно, что он не знает, о чем спрашивать. А ведь молва приписывала ему мудрость и силу. Во всех войнах он одолевал своих противников, не проиграв даже самой захудалой стычки. Вдруг голос подал оружина. «Желтоголовый, а зачем вам потребовалось убивать Призгимула?» «Королева, кто видел, что я пытался убить Призгимула?» «Видели наши стражники, которые утверждают, что убийца прямо светился золотыми волосами». «Тогда не теряй времени, королева. Прикажи обыскать путь от комнаты, где произошло покушение, до этого двора. Пусть ищут что-то похожее на парик. И прикажи привести перекличку в замке, чтобы выяснить, кто исчез». «Из замка никто выйти не мог», — быстро проговорил старший сержант. Он был начальником караула. «Неожиданности имеют очень неприятное сходство», — ехидно прошипел на весь двор Сухмед. «Они мешают стать лейтенантом». По рядам солдат прокатился смешок. «Хорошо!» — голосок королевы Ружены зазвенел в замковом дворе, словно колокольчик. Вот только Лотару и Сухмету, который прекрасно знал, что этот звон колокольчиков в сознании предупреждает Желтоголового об опасности, легче не становилось. «А что будешь делать ты?» «Прикажу обыскать рундуки наших людей, всех без исключения. Конечно, я попрошу присутствовать при этом твоего сержанта и еще кого-нибудь, кого ты или король захотите назначить». «И что это даст?» — спросил Вернон. «Если парик найдется в наших рундуках, значит, здесь в этом замке есть по крайней мере один шпион. Если парик бросили по дороге, почти наверняка мы привезли его с собой». «Ага, ты, значит, признаешься?» — закричал король. И тут Лотар впервые задумался, здоров ли Астафий Задорский. «Не вижу логики, Желтоголовый», — произнес кто-то из свиты королевы. Но для других логика Лотара была ясна. Даже Вернон чуть слышно пробормотал. «Это понятно, это в традициях восточных шпионов. Думаю, он прав, королева». «Хорошо, пусть так и будет», — начала была королева, но закончить не успела. Молоденький солдатик бегом спустился по ступеням на стене, подбежал к свите и протянул королю что-то очень похожее на светлый конский хвост. Значение находки понял даже король. «Где ты это нашел?» «У конюшни, мой король. Меня послали стеречь лошадей во время тревоги. Я нашел это, и как только подошла моя смена, я сразу сюда». Король повертел этот пучок волос, который по свету совсем не походил на Лотарову шевелюру, потом передал его королеве. «Ну и что теперь?» — спросил король уже совсем неуверенно. «Так», — произнес Лотар, чтобы привлечь к себе внимание полубольного, полубезумного короля. «Астафий, дело, как видишь, запуталось. Покушаться на Призгимула мог кто угодно. Сейчас мы не можем искать преступника, просто времени нет. Но я убежден, что когда-нибудь это разрешится. А сейчас просто дай нам улететь». «Просто вот так улететь?» Он беспомощно посмотрел на королеву. Та, в отличие от мужа, была уверена, что это наилучшее решение. Лотар не сомневался, что этот выход придется ей по вкусу. На нее-то и было рассчитано предложение. «А ты сможешь улететь?» — спросила она. Лотар посмотрел на Купсаха, и тот кивнул. «Да, мы улетаем, прекрасная королева». Вот только Ружена не очень уверенно посмотрела на Астафия, который, казалось, был даже расстроен тем, что дело так неожиданно закончилось. «Обещай поставить нас в известность, если что-нибудь узнаешь». «Этим мы и занимаемся, королева», — ответил Джимескин. «Конечно, я обещаю», — ответил Лотар и повернулся к летящему облаку. «Кстати, мое обещание тоже остается в силе», — громко и никому не обращаясь проговорил Рубас. «Что такое?» — подняла голову королева. «Она великолепная королева», — подумал Лотар, а вслух сказал. «Рубас, не надо». «Это уже не совсем твое дело, Лотар», — упрямо заявил Мирамец. «Мое. Думаю, все мы должны понять, это было не столько покушение на принца Гимула, сколько на нас. И ты сейчас лезешь прямо в эту ловушку». Рубас призадумался, а Вернон громко и отчетливо произнес: «Разрази меня, нечистый, кажется, я готов теперь с этим согласиться».